что где-то когда-то неуважительно отзывался об императорском величестве, и еще весь русский народ называл идолопоклонниками за поклонение святым иконам. Неубедительно? По меньшей мере, особенно если иметь в виду пресловутое желание Федоса объявить себя главой православной русской церкви. Но ведь в приговор могли войти отдельные старательно отобранные пункты. Полный смысл обвинения скрывался, несомненно, в следственном деле, в архивах тайной канцелярии. Какими бы путями ни рождалось дело, свое оформление оно получало в ее стенах. Это было очевидно из всех событий ссылки и смерти Федоса. Тем не менее, никакого дела черница Федоса здесь не числилось. Ни на сегодняшний день, ни 100 с лишним лет назад, когда архив впервые стал предметом изучения историков. Одна из неизбежных во времени потерь? Но в таком случае почему затерявшееся дело не оставило по себе никаких следов ни в делопроизводстве, ни в регистрационных реестрах? И как объясняли это исчезновение историки прошлого века? Они это сразу зафиксировали, непонятный пробел? Да никак. Просто имя Феодосия не вошло ни в один из справочников, энциклопедий или исторических словарей дореволюционных лет. Куда меньшие пароли и сану церковники удостоились стать предметом исследований, только не Федос. И это при том, что в общих исторических трудах о Петровских годах он частое действующее лицо. Его имени не обходит, навсегда называют с категоричной и однообразной оценкой. Консерватор под стать протопопу Аввакуму. Всеми своими направленными на дискредитацию царской власти действиями и неуемным честолюбием заслуживший постигший его наказание. Один из историков не пожалел даже специального очерка, чтобы доказать благодетельную жестокость тайного сыска в отношении взорвавшегося монаха. Факты? Их, по сути, нет. Чуть больше, чем вошло в официальные перечисления приговора. Справедливость осуждения не доказывалась. Она утверждалась. Верьте на слово. Верить на слово. А не начинали ли пробелы, недомолвки, прямые утраты документов вместе с безапелляционной оценкой Федоса напоминать своеобразную систему? Что-то вокруг Федоса при жизни, да и после смерти происходило. И это что-то упорно уклонялось от встречи с фактами. Христоподражательный царь, известная тебе тварь, Новгород, Хутын, монастыря, бывший келарь, Венедикт Баранов жил в том монастыре многие годы и, не радея обители, собирал себе великие доходы. Складный разбитной говорок скоморохов? Кому, как ни им, ни почем даже церковные власти? Нет, письмо, деловое, спешное, 1704 год, Новгород. Игумен одного из самых почитаемых монастырей пишет самому Петру. И этот игумен Федос. Разве не понять негодование истовых церковников, что слышать им приходилось от Федоса слова, неподобающие сану? Благоговейные, но многочашие досадное, бесчестное и наглое, мужицкое, поселянское, дурацкое. Только все может быть и иначе. Поздравляю, Ваше Величество, с пользою вашего здравия и вашим тезоименитством и молодого хозяина Санкт-Петербургского, царевича Петра Петровича. Присем доношу вашему величеству, сестра ваша, государня царевна Мария Алексеевна, в пользовании своего здравия пребывает в добром состоянии. Ей-ей докучно в яме жить, и гораздо хочется Петрова пути идти по водам, которого нынешнего лета еще не обновил. 1716 год. Карлсбад. Федос лечится знаменитыми водами и ждет возможности пуститься с Петром в морское плавание. Витиеватым, исполненным придворного политеса строкам, впору позавидовать любому царедворцу. Стремительный разворот лет. Скудная смоленская земля. 10 рублей царского жалования, 2 крестьянских двора, 4 сыновей, все, что нашла перепись 1680 года у рейтара Михаила Яновского.